Луна, заметив, что ее рассматривают в бинокль, зависла над островом. Конечно, были Леонид Дейбнер и Виталий Запольский. Астрономия по-прежнему оставалась главным увлечением. Дав собой полюбоваться, Луна двинулась дальше, а юные астрономы направили бинокль в сторону Нью-Йорка, который мерцал миллионами огней, такой же таинственный, как галактика. Мальчики опомнились, когда уже стало светать, когда воздух стал синим, а луна в нем растворилась, чтобы уступить место солнцу. Звезды тоже исчезли, будто их и не было. Дейбнер и Запольский проспали завтрак, а зря. Пока они любовались ночным небом, повара очень постарались, чтобы утренний стол получился обильным. Чего только не было: яичница, овсяная каша, сосиски с непременной фасолью, сыр и ветчина, печенье и галеты, горячий шоколад и чай. Не было только одной отварной кукурузы, но так распорядился Брайм Холл. За завтраком объявили, что вскоре колонию посетит важный гость, сам мэр Нью-Йорка мистер Хайлен. Вот почему хору и оркестру быть наготове, остальным тоже не расходиться. Дети начали живо обсуждать эту новость. Кто-то предположил, что хозяин города небоскребов должен сам быть высоким, но уж никак не выше мистера Брамхолла, которого они так любят, которым гордятся. Мэр задерживался. Но Аллен продолжал терпеливо прохаживаться вдоль здания комендатуры, то и дело бросая взгляд на распахнутое окно первого этажа. Они договорились с дежурным офицером. Как только позвонят, тот сразу даст знать. Но муниципалитет молчал и туда не звонится. Воспитателям становилось все труднее удержать детей, и Аллен дал отбой, но с условием, как только заиграет оркестр, всем снова собраться. Позже Хайлен объяснил причину задержки. Транспортные рабочие объявили забастовку. Вслед за этим в Бруклине возникли беспорядки. Остановились сотни автобусов. Многие нью-йоркцы не попали на работу. В мэрии без удержу стали трезвонить телефоны. Аллену было стыдно, что перед ним извиняется столь занятой человек. «Кажется, это называют принципом домино», — сказал он. «Да, или цепной реакции», — согласился Хайлен. «Следовало как можно скорее охладить страсти и уладить конфликт. Вот почему я повернул в другую сторону, вместо того, чтобы ехать в Уотсворт. И тем самым помогли и нам. Разве? Завтра экскурсия. Что бы мы стали делать, продлить забастовкой и дальше?» «О, не беспокойтесь. В моем хозяйстве всегда есть резерв. Что такое 30-40 автобусов для такого города, как Нью-Йорк? К тому же над вами взяли шефство военный. А у них есть не только паромы, но и автомобили. Не так ли, лейтенант Талбот?» — обратился Хайлен к смуглому офицеру, неотлучно стоявшему рядом с ним. — Все правильно, кроме того, что наши водители не бастуют. Несмотря на молодость, у лейтенанта Талбота большой опыт. Он будет поддерживать постоянную связь между руководством форта и мной. Это надежнее телефона. Аллен и Талбот пожали друг другу руки. — А теперь, — продолжал Хайлен, — познакомьтесь с теми, кто приехал со мной и готов помочь детям. — Миссис Левередж и миссис Уилкинс представляют Бронкс и Ричмонд. Мистер Перкинс — известный банкир. Он возглавляет одну из комиссий муниципалитета. А это мистер Бухнер, видная персона с Олд-стрит. Знаю, знаю, Майкл, вы не любите, когда вас так называют. Бухнер, дородный мужчина с круглым лицом и большими глазами, выступил вперед и развел руками. Меня и не так называли. Как же еще? Денежным мешком. Это завистники, в чьих кошельках бренчит одна мелочь. О вашей благотворительности ходят легенды. — Лучше о деле, — смутился банкир. — Пароход был в море, а мы уже собрались, чтобы подумать, чем можно помочь русским детям. Пока на нашем счету $6000, но это только начало. Мы здесь, чтобы узнать, в чем нуждается колония. — Давайте пройдемся по форту, — предложил Аллен, — и вы сами увидите, как мы разместились. Здесь прекрасные условия. Превосходная пища. Детям хорошо, но им не терпится увидеть Америку, прогуляться по Нью-Йорку. — Да, я еще не представил вам мистера Беррелла, — сказал Хайлен. — Именно он главная фигура в программе встречи и развлечений. Райли, в который раз за это утро протянул руку безукоризненно одетому господину, скорее похожему на актера, чем на администратора. Но не успели ни обменяться и парой слов, как к ним подошла Ханна Кэмпбелл. — Колония собралась. Вас ждут. Визит мэра и его свиты стал началом паломничества на Стейтен-Айленд. И не только нью-йоркцев. Жители соседних штатов, увидев в многодетных снимках юных путешественников, тоже захотели с ними встретиться. До календарной осени оставались уже не дни, а часы. Но жара не спадала. Воздух был густым от влаги, одежда прилипала к телу. Но, несмотря на духоту, за сетчатые ограды Вотсфорда собралось множество горожан. Все ждали открытия ярмарки. «Тут никак не меньше 5 или 6 тысяч человек», — сказал лейтенант Талбот. «Что будем делать?» «Пропустим всех до единого», — твердо ответила Ханна Кэмпбелл. «Это на их деньги и совсем немалый построен деревянный городок. Они хотят праздника, не станем же мы им препятствовать». «Думаете, все обойдется безобидным пикником на лужайках Стейтен-Айленда? Толпа есть толпа, ее поведение непредсказуемо». «Вас, — говорит человек военный, — вы воспринимаете толпу как разрушительную силу, но посмотрите внимательнее. Многие пришли целыми семьями, с цветами и подарками. Теперь понимаю, почему и мамаша Кэмпбелл иногда мне это льстит, а в другой раз огорчает». Я сразу начинаю смотреться в зеркало, ведь мне чуть больше 30. Да некоторым вашим деткам уже за 18. Да, я скорее гожусь им сестры. Ладно, хватит об этом, — махнул рукой Хан. Пора открывать ворота. Колонисты тоже ждали гостей. Обе толпы двинулись друг навстречу другу, смешались, а потом разделились на небольшие группы. Каждый мальчик, каждая девочка были взяты в плен. Женщины пришли не с пустыми руками. Роняя слезы, читали они в газетах о заключениях русских детей, о голоде, который заставил их покинуть родной дом. Неважно, что из Петрограда они уехали 2 года назад, так что вышли из столовой, где их вкусно покормили. Сердобольные американские мамаши принесли полные корзины снеди, чего там только не было, от жареной индюшки до фруктовой воды собственного приготовления. Здесь же, не теряя ни минуты, расселились скатерти, кто на берегу, другие на открытой лужайке или в тени яблони. Почти все посетители были недавними эмигрантами из России, хорошо помнящими не только родной язык, но и все обычаи покинутой родины. Глава 5. Ярмарка. Среди гостей Вотсфорда был и Казимир Яновский. Он приехал на ярмарку с 2 подростками. Сыном Юзыком и Федей Кузовковым. На этот раз без полицейской формы. Об этом просил Кузовков. Он не хотел, чтобы на них обращали внимание. Ему нравилась игра в человека-невидимку. Прошло больше недели с того дня, когда Казимир встретил на вокзале чикагский поезд с русским мальчиком и неожиданно для себя решил, пусть он проживет у него, пока судно с остальными детьми на пути к Нью-Йорку. Диковатый и привыкший к независимости Кузовков, на удивление, быстро вошел в семью американского полицейского. Небольшой домик в пригороде Нью-Йорка стал тихим прибежищем, которого так не хватало подростку. Отогретый домашним теплом, он перестал жить в постоянном напряжении и ожидании опасности. Путь через Америку, где он был представлен самому себе, и нью-йоркская семья, где он уже целую неделю живет, как у Бога, за пазухой, где предвосхищают почти каждое его желание. Все это могло Кузовкову по-новому взглянуть на окружающий мир, который, хотя разделен океанами и горными вершинами, тем не менее един. Люди говорят на разных языках, по-разному выглядят, но похожи в своем добре или зле, одинаково в печали и радости.